Штурм номер 3. Почему им нравится и почему не нравится работать с нами? Теги: продажи, лидерство, клиентоориентированность, бизнес-девелопмент. На выходе: документ «Почему клиентам нравится работать с нами», который можно использовать в продажах и продвижении, и план работы над недостатками на основе списка «Не нравится». Продолжительность – до 90 минут. Ожидаемый результат – более 20 хороших идей. Модератор – коммерческий директор, директор по развитию, CMO. Участники – отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент, генеральный директор. Почему им нравится и почему не нравится работать с нами – это два мозговых штурма в одном, дающие сразу две пользы. Первая польза, что нравится, список всех выгод, преимуществ, достоинств, сильных сторон, которые привлекают клиентов и удерживают их с вами. Этот список вы сможете использовать в своем продвижении и при продажах. Вторая польза, что не нравится, список всех недостатков, отталкивающих от вас клиентов. Избавившись от них, вы станете максимально привлекательными для ваших клиентов и бизнес-партнеров, и у них не будет причин уходить от вас. Вводная часть от модератора. Коллеги, в одной из своих книг известный американский предприниматель Харви Маккей писал: «Клиент всегда найдет повод купить у вас, если вы ему нравитесь, и он всегда найдет повод отказать, если вы ему не нравитесь». Давайте сначала посмотрим, почему клиентам нравится у нас покупать. Найдем не меньше 20 причин для этого, а потом посмотрим, почему клиентам не нравится у нас покупать, а затем сделаем выводы и нарежем задачи. Первый этап. Нравимся. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Начнем с приятного. Порадуем себя, погладим себя, соберем сначала список всех причин, почему клиентам нравится работать с нами. Поехали, ваши идеи. Важно, мы рекомендуем взять флипчарт или доску и сразу поделить лист или пространство доски на две колонки, почему нравимся и почему не нравимся. Причины из колонки «нравится» пригодятся вам во второй части мозгового штурма, ведь наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Итак, участники начинают предлагать различные варианты «нравится». Хотим предупредить, что многие из них окажутся комплиментами друг другу и себе. У нас лучший генеральный директор, у нас самые умные консультанты в отрасли. Коллеги, согласитесь, у нас лучший HR-департамент в отрасли. Фиксируем их с улыбкой. Мы сможем использовать их чуть позже, в других, более точных и деловых формулировках. Возможно, вы услышите такие «нравится». Мы оперативно готовим коммерческие предложения. У нас не ассортимент, а ассортиментище. Цены у нас сильно ниже конкурентов, у нас крутой и удобный сайт, у нас дружелюбные консультанты, которые всегда и во всем помогут. Мы всегда держим слово, мы все контракты исполняем в срок. Мы не они, печально известный конкурент, у нас самые красивые сотрудницы. Как-то один из нас работал с командой, которая собрала больше 100 причин, почему нравимся. Поэтому не сдавайтесь, когда первоначальный поток предложений и идей иссякнет. Скажите коллегам, что рекорд России – 102 идеи. Вдруг ваша команда сможет его побить. Когда побьете, напишите нам. Страна должна знать своих героев. Еще раз. Фиксируйте все-все предложения, которые предлагают участники мозгового штурма, даже если появляются те, с которыми кто-то из участников не согласен. Все эти идеи пригодятся вам во второй части штурма. Бизнес-хак. Если команда забуксовала, попросите участников вспомнить все комплименты, теплые слова и благодарности, которые им говорили клиенты и бизнес-партнеры на встречах, в переписке, в социальных сетях. Зафиксировали все мысли и идеи? Теперь посмотрите на получившийся список командой и порадуйтесь, какие вы молодцы. Можете даже поаплодировать себе, вы это заслужили, если список больше 30 пунктов. Второй этап. Не нравимся. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор сообщает: «Мы большие молодцы. Вы только посмотрите, сколько причин, по которым клиенты у нас покупают. Но мы с вами знаем, что мы не идеальны. Клиенты иногда нам жалуются, иногда терпят и молчат, а порой и уходят. Давайте теперь поштурмим, почему это происходит. Что не нравится клиентам в нашей работе, подходе, решениях, сотрудниках, бизнес-процессах?» Задача этого этапа — собрать как можно больше косяков и недостатков, вспомнить как можно больше жалоб. Вспоминайте и записывайте все, даже мелочи, даже то, о чем все давно знают и думают. Совет. Вот тут-то и пригодится список «Почему нравимся» из первого этапа. Помните, ранее мы говорили, что наши недостатки — это продолжение наших достоинств. Было записано преимущество — большой ассортимент. Но многих клиентов он путает и даже раздражает. В книге «Клиентоориентированность без бюджета» мы цитировали немецкую поговорку: «Кто выбирает, тот мучается. Большой выбор не всегда хорошо». Или вы записали: «У нас крутой и удобный сайт. Мы больше консультанты по офлайн-маркетингу, но даже мы видим огромное количество недоработок и косяков в сайтах наших клиентов. Поэтому гордиться сайтом хорошо, но еще лучше, если вы регулярно проводите его аудит и оперативно исправляете выявленные недостатки. Искать недостатки лучше с помощью внешних экспертов, например, с помощью команды компании «Лид-машина». Вас не должно пугать, если по результатам мозгового штурма список окажется больше, ведь чем больше вы найдете «не нравится», тем больше потенциал улучшений и роста. Бизнес-хак. Чтобы подсластить работу со списком «не нравится», выдавайте конфетку, шоколадку за каждую новую причину. Это превращает мозговой штурм в игру, создает азарт, отвлекая от негатива. Когда и этот список готов, благодарим участников и отпускаем их. В кабинете остаются топ-менеджеры. Директор по маркетингу забирает в работу список «чем нравимся». Генеральный директор поручает своему помощнику или кому-то из замов работу над списком «не нравимся» или забирает в работу сам. Финалем. Директор по маркетингу чистит список «нам нравится», добавляет то, что могли забыть. Теперь список «нам нравится» нужно оформить в единый красивый документ. Например, в вашем списке 35 пунктов. Называем документ «35 причин, почему клиентам нравится работать с нами». Размещаем его на сайте, публикуем в блоге и соцсетях, делаем частью корпоративных презентаций, делаем приложением к коммерческому предложению. Этим документом можно и нужно гордиться и даже хвастаться. Помните, мы упоминали клиента, собравшего более 100 причин нравиться? Этот список причин размещен у них на сайте и помогает им в продвижении и в продажах. Второй список «не нравится» должен взять в работу генеральный директор. Все пункты этого списка под его чутким руководством нужно начать вычеркивать один за другим. Естественно, для каждого пункта должен быть предварительно назначен ответственный. Чем быстрее вы вычеркнете все пункты, решите все задачи, тем быстрее ваша компания станет компанией без недостатков, идеальной компанией, а это дорогого стоит. Итоги мозгового штурма, почему им нравится и почему не нравится работать с нами. Сделайте список лучших участников. Сделайте список из 10 лучших способов стать терминатором. Запишите самую крутую идею. Сделайте список хороших идей, которые нужно учесть при следующих мозговых штурмах.